Глава 10. Этого пациента уже не спасти. Теперь слушай внимательно. Мы сейчас находимся с тобой на нулевом уровне, по сути, прихожая. Когда мы спустимся вниз по этой винтовой лестнице, окажемся в заброшенной резервной радиорубке. Из нее есть путь наружу, но двери заперты, и, боюсь, за столько времени механизмы проржавели настолько, что пытаться выйти через них тихо и тайно невозможно. Используем твою способность. Я обрисовывал план своей спутницы, находящейся на проверке, не скупясь на детали. В 3 метрах от спуска с радиорубки заваленный проход. Нам туда. За ним чисто, так как это тупик с раздевалкой. Я останусь там. Ты же восстановишь запасы маны и отправишься дальше. Указания получишь на месте. Откуда ты все это знаешь? Она прищурила оба глаза, хотя в темноте вокруг, не будь у меня прокачанного в потолок восприятия, вряд ли бы я разглядел этот ее взгляд. Разведку провел, пока ты линзы в бинокле протирала. «Ой, не хочешь говорить, не говори. Пошли уже вниз, там применю способность, не будем время тратить. Собрание же практически в самом разгаре». «Да, спускаемся». В нос ударил запах пыли, да такой, что впору было затычки засовывать. Так и хотелось чихнуть. Пришлось зажимать нос и надеяться, что от возросшего внутричерепного давления не лопнут барабанные перепонки. На мне активировалась способность Софи, и мы вместе нырнули сквозь стенку и пол радиорубки, находящейся в 2 метрах над землей. Дальше мы свернули за угол, где была куча старой мебели и всякие обломки из кирпича, бетона, кусков арматуры и прочего. Следом за ними имелась запертая, намертво заклинившая дверь раздевалки. Как я это понял? На стене была полустертая надпись с указанием на это. «Поздравляю с выполнением 1-го этапа. Сейчас, пока ты восстанавливаешься, слушай и запоминай. Я тыкнул выцветшую карту плана этого этажа. Мы сейчас вот здесь, 0-й уровень. Здесь располагаются скрытые взлетные полосы. Эта часть — естественные пещеры, оборудованные заботливой рукой трудолюбивого человека. Места тут немного, поэтому самолеты не хранятся, и помимо взлетной полосы лишь диспетчерская, бывшая столовая, небольшая казарма и склад вооружения, которое навешивается на самолеты. Вон там в стене полуживые ворота ангара, через которые сюда снаружи доставляли на техобслуживание самолеты. Моя рука переместилась в сторону большого красного креста на общей карте уровня. Это лифт для самолетов. Видела, как пожарные по трубам прыгают при тревоге, когда собираются? Тут что-то похожее. Только самолеты заезжают на -1 уровне на эту платформу, после чего она поднимается и разворачивает их в сторону вылета. Сам -1 уровень — это ангар. Сейчас он полупустой, но даже так там находится в законсервированном виде более 30 самолетов разных назначений и модификаций. А аэродром снаружи? Уточнила посерьезневшая Софи. Не более чем отвлекающий маневр. Вылетая так низко над водой, самолеты долгое время могут находиться в слепой радарной зоне, плюс обзор закрыт с 3 сторон из 4. Удобная позиция, грамотная. По крайней мере, когда она строилась, была таковой. С появлением спутников все поменялось, но это не имеет отношения к нашей миссии. Я сам по себе кивнул, соглашаясь с, по-видимому, советскими инженерами, создавшими эту чудо-базу. А дальше что? Дальше? Я вернулся к мыслям о текущем положении дел. Дальше ты просто сквозь этот лифт уходишь на -2 уровень и приходишь в ту часть, где больше всего охраны. Сама увидишь. Там будет уже обычный лифт. Он ведет от -3 и только до -1 уровня. С 0-м же соединен целым лабиринтом тоннелей. Много времени либо маны тратить. Самолетную платформу проще использовать. -2 уровень — это казармы, склад, еще одна столовая, и сердце этого комплекса — термоядерный реактор, который питает все, что ты здесь видишь, включая платформу. -3 — управление комплексом и линия дальней связи. Она же сейчас и используется для общения. «Хорошо, а ты?» Она с вызовом посмотрела на меня. «А я уже все узнал, что меня интересует. Это лишь для тебя будет открытием». «Если бы не моя интуиция, которая молчит, я бы посчитала это ловушкой». «Если бы не моя интуиция, ты, возможно, уже была бы мертва. Своими действиями в том лагере ты позволила мне сохранить мою тайну и не переходить к массовым убийствам. А там, глядишь, и тебя бы зацепило. Ведь если в твою сторону через способность пустоты пролетит опасная и мощная, даже разрушительная чужая способность, мана у тебя сожрется ведь очень быстро. Я прав? Молчишь. Это правильно. Но я могу сказать тебе одно. У всех крутых перцев в этой системе существует одна и та же проблема. Лиши их маны, и все их способности будут бесполезным куском дерьма. Сука, жизнь уже не раз доказывала мне правдивость этого тезиса. Поэтому ты идешь одна. Так ты сохранишь больше маны. Если начнется заварушка непонятная, просто в мою сторону лети. Я быстро доберусь до минус первого уровня. Правда, платформу сломать придется, но все же. Дальше лифт с кучей сильных ублюдков на охране. Либо снова лабиринт, который быстро не пройти. Впрочем, я уверен, ты справишься. Я улыбнулся очаровательной спутнице в черном кожаном облегающем костюме, искренне, от души. Как же легко и приятно говорить правду, ничего не выдумывая. Плевать, что тебя могут считать пустозвоном или лжецом. Когда ты знаешь, что за твоими словами истина, сразу жить как-то легче становится. Полчаса. Через полчаса максимум я должна буду вернуться из пустоты. Там есть шкаф. Спрячься в него. Там будет муха. И если кто-то пойдет к нему, она сядет тебе на ухо. Предупредит таким образом. И вот, держи. Я протянул три пузырька. Большое зелье маны. Муха? Боже, во что я ввязываюсь? Все это похоже на бред сумасшедшего. И все же ты здесь, в тайном подземном бункере. Только потому я и собиралась принять участие в этой авантюре. Лишь поэтому. Ты не пожалеешь. Что касается Европы, то мы достигли порогового уровня на Пиренейском полуострове в Испании и заканчиваем нашу операцию в бывшей Великобритании. Скандинавия, Италия, Греция, Франция и балтийские точки сбора лишь недавно перевалили 50-процентный рубеж. По оценкам наших аналитиков, выкачка опыта у данных особей человеческого вида принесет нам около 3-3,5 миллиона очков. Плейбой с роскошной голливудской прической начала 30-х годов 20 века. Насколько этого хватит? Две имперские дивизии полностью укомплектованы. Уровни от 45-го и выше. Жаль, Жнеца забрали на южноазиатскую точку сбора. Там с оружием похуже. Чаще происходит рукопашный бой, и уровни местных выживших выше в среднем на 2-3, чем у нас. И эффективность Жнеца тоже выше. Нам придется здорово постараться, чтобы догнать наших коллег. Точки в Южной Америке тоже считаются более перспективными, чем наша и Северной Америке. Чем хуже вооружение, тем меньше стволов на выжившего, тем сильнее они и регион. У нас все еще есть возможность обойти их. Цель того стоит, босс! Мужчина в идеально белом костюме с ослепляющим белым цветом волос обратился по экрану к Эрику. «Мы все еще можем вырвать пальму первенства и предоставить вам статус владыки при следующем захвате системой нового мира». «Было бы неплохо, было бы неплохо. Сколько нам осталось до завершения карты?» «Руководитель!» Лысый мужик со стянутой кожей вскочил, поклонившись и, не разгибаясь, начал декларировать. «На данный момент отряд Гриндера завершает выполнение заданий системы в аномальной зоне номер 14 в горах Кавказа. Это будет последняя часть легендарной карты призыва демонов. Ориентировочно через 3 суток они закончат, после чего мы можем начать подготовку к активации карты и открытию порталов». «Анализ карты?» «Предварительный анализ карты — практически полный аналог Врат Падших, отдельный мир системы, доживающий свою эру. Возможно, отличия в этапе развития мира, технологиях, совокупной боевой мощи и уровнях населения. Ограничения. Запрет на использование врат существами первого порядка. В связи с этим основное войско должно быть в пределах до 50 уровня. Демоны — мифические создания на основе религии данной планеты. Жестоки, кровожадны, жаждут уничтожить мир и человечество. Любят причинять боль и терзать своих жертв. Не знают жалости, испытывают страх лишь перед сущностями более высокого порядка. С учетом любви системы к приведению частных мироописаний к максимальному соответствию с реально существующими, выражу общее мнение, что существ, что придут вслед за открытием демонического портала, следует представлять в виде, близком и схожем к общепринятому описанию». «Хорошо, хорошо». На экране закрыл глаза, сложив домики руки под подбородком чтец душ. «Начните формировать боевые подразделения из местного мяса. Они должны стать не столько защитниками местных лагерей и обездоленных, сколько волнорезом орд, сдерживающих их наступление. Для уменьшения потерь наших легионов, которые будут методично обрастать мясом и получать опыт, увеличивать уровни и экипировку. Озаботьтесь тем, чтобы каждый легионер принял глобальное задание. Завершайте гуманитарные вопросы. Нет смысла создавать большой запас. На пару недель и хватит. Вскоре население сильно сократится. Стук ручки о стол мерно выбил свой ритм. Следующий этап — подготовка к зачистке городов. Глобальные задания системы. Думаю, все из вас оценили бонусы после зачистки Ростова-на-Дону. У нас с вами, в отличие от коллег из Азиатского региона, в этом вопросе имеется преимущество. Гигантских конгломераций не так много, а вот развитых городов, за которые система назначит задания, даже больше и расположены они плотнее. Поэтому мы можем не только быстрее произвести зачистку континента, но и с большей эффективностью. Помимо этого, подготовьте наши отряды к переброске на так называемый «Туманный Альбион». Зачистку легионами их городов мы проведем в режиме обучения и подготовки, после чего перейдем на континент и пойдем с запада и до самой Москвы. А Малая Азия? Малая Азия принадлежит Аравийскому региону и их главнокомандующему Шарингтону. Этот лавовый король, конечно, силен, но регион у него дерьмо. Я даже подозреваю, что территорию Турции и Сирии мы успеем зачистить раньше него. Поэтому, господа, я жду от вас максимальной самоотдачи и эффективности. Занимайтесь подготовкой как можно раньше и обеспечьте готовность отрядов обороны. На этом закончим. Есть у кого-либо еще какие-то новости, которые следует обсудить? Босс, когда вас ждать? После зачистки Кипра и закрепления флота в этом регионе я отправлюсь сразу в Великобританию. Буду ждать вас там, в форте Вайлдхилл. Так точно, командир! В унисон ответили ему подорвавшиеся в ответ на его жест о прекращении трансляции местные подчиненные. Я сидел на стальной скамейке и думал о полученной информации. Как быть? Что делать? Ворваться и уничтожить их всех? А где гарантии, что всех убью, что сам не сдохну? Случай с долбанным големом охладил мой пыл. Чуть-чуть, еще капельку. И я бы мог бы убить всех и каждого из своих союзников. А ведь это долбанная шестерка. Что ожидать от главнюков? Ладно, этот чтец душ свалил. Быстро до него не добраться. Но я знаю, где его ловить в случае чего. А ведь и он сам — лишь шестерка перед главным засранцем всей этой организации, что в рекордно короткие сроки сумела раскидать свою паучью сеть по всему миру. Только во время этого совещания я услышал о шести регионах мира. «Ты был прав». Возле меня из пустоты вынырнула Софи и, сжав кулаки, смотрела куда-то вперед. «Вместо попытки спасти, организовать людей, они пытаются устроить нашествие, вырезать мирных жителей, повысить уровни. Ради чего? Я не понимаю. Какая у них цель? Контроль над миром?» «Все гораздо проще». Они уже и так контролируют большую часть этого мира. Они пытаются подстегнуть его к развитию, вернее сказать, уничтожению через резкое повышение уровня своих элит, закрепить власть над территориями и, самое смешное, позволить получить эволюцию пятого уровня своему главе, владыке. Кто это и зачем ему это? Еще не знаю, кто это, но обязательно узнаю. Что же касается твоего второго вопроса, я задумался, пытаясь собрать разрозненные факты в одно предложение. Они — рабы системы, перемещаются от мира к миру, снова и снова окунаясь в апокалипсис и гибель мира, в который пришла система. Их лидер — глава организации, несущий какие-то знания. Когда кто-то достигает пятого уровня эволюции, он каким-то образом выходит на какой-то такой уровень, который признается системой, и она потворствует его желанию, его просьбе. Ты получаешь право попросить у всесильной системы что-либо. Для людей и иных существ, которые из раза в раз переживают страдания, гибель, боль и прочее, это единственный шанс вырваться из оков системы, умереть окончательно. «Я пришел к такому же выводу, кстати», — закрепил мои мысли Айрум. «Удивительно. Что за другие сообщества? Рабы системы? Можешь рассказать подробнее?» Она села рядом и хотела положить руку мне на ладонь, но резко передумала. И правильно сделала. Наверное, не врала насчет интуиции. Я не мальчик с зашкаливающим тестостероном. И не придурок, ищущий бесполезного разнообразия. У меня есть принципы. У меня есть любимая женщина. Полигамность — удел ущемленных, ущербных неудачников, которым не повезло познать истинной любви и пытающихся закрыть эту дуру в душе дырами в постели. Иными словами, слабохарактерные куски дерьма с заниженной моральной планкой, не способные справиться со всплеском гормонов, не способные справиться с самим собой. Или я идиот, но я верю в свой выбор и свой путь. Если бы не верил, давно бы подох уже. Нет ничего хуже, чем сомнение в правильности собственного пути. Духи, захватывающие, либо объединяющиеся, либо подчиняющиеся жертвам. Встретить его тяжело, и судьбоносность этой встречи крайне опасная. Все, кого ты сегодня видела, — это подчиненные духами системы люди. Они следуют за системой от мира к миру. Та организация, с которой мы столкнулись, — объединение Dominion Relict. Сборище духов, которые уже установили свою иерархию, правила, законы. И с этой глыбой нам придется столкнуться. Ты со мной? Спрашиваешь, этих безумцев необходимо остановить. Тогда ты сможешь сделать доброе дело. Я протянул ей сумку с установленной бомбой. Найди укромное место, оставь ее. Поближе к месту встречи. Или на лифт сверху поставь. А я уж прослежу, когда они выйдут, и активирую бомбу. Кровожадная ухмылка появилась на моем лице. «Самодельное взрывное устройство с крупным кристаллом маны. Ранг качественный. Урон системный от 250 до 300. Урон физический, вариативно. Изготовлено мастером-умельцем. Модернизировано при помощи уникального рецепта». «Даже не спрашивайте, у кого я украл эту прелесть. В паре километров отсюда. Бей врага его же оружием. Этих ублюдков ожидает неприятный сюрприз».